Ренасул сунул руку в карман, вытащил серебряную монетку и долго глядел на нее. «Вот мои последние 50 центов. Кто еще может дать деньги, чтобы выкупить у Аменоса его часть костюма?» «Бесполезно», — Манула показал 10 центов. «Этого хватит выкупить лишь борта до петлицы». Гомес, стоявший у открытого окна, внезапно высунулся из него и закричал: «Нет, Ваменос, нет!» Внизу на улице испуганный Ваменос погасил спичку и швырнул на землю где-то подобранный сигарный окурок. Он сделал странный жест приятелям, глядевшим в окно, затем небрежно помахал им рукой и зашагал прочь. 5 друзей теснили и толкали один другого, не в силах отойти от окна. «Клянусь, он в этом костюме будет есть шницель по-гамбургски», — с тоской прошептал Гленасул. «Я думаю, огорчится». «Перестань», — воскликнул Гомес, — «не может этого быть, не может». Внезапно Манула очутился у двери. «Мне необходимо промочить горло. Манула, вино в бутылке на полу». Но Манула был уже за дверью. Через минуту Вильянасул, сделанно безразличным видом, потянулся и прошелся по комнате. «Пожалуй, пойду прогуляюсь до площади, друзья». Не прошло и минуты после его ухода, когда Мингес, помахав друзьям записной книжкой, подмигнул и взялся за дверную ручку. «Домингес!» — окликнул его Гомес. «Что? Если случайно увидишь Ваменоса, скажи ему, чтобы не ходил к Мико Мурильо в «Красный петух». Там драки не только на экране телевизора». «Он не посмеет пойти к Мурильо», — сказал Домингес. «Ваменосу слишком дорог этот костюм. Он не сделает ничего такого, что может причинить костюму вред». «Он скорее убьет родную мать», — добавил Мартинес. «Уверен, что он способен на это», — сказал Гомес. Мартинес и Гомес остались одни в комнате, прислушиваясь к торопливым шагам Домингеса, сбегавшего по лестнице. Они обошли вокруг голову манекена. Затем Гомес долго стоял у раскрытого окна и глядел вниз, покусывая губы. Рука его дважды касалась нагрудного кармана сорочки, и каждый раз он отдергивал ее. Наконец он вынул что-то из кармана и, даже не взглянув, протянул Мартинесу. «Возьми, Мартинес». «Что это?» Мартинес глядел на сложенную вдвое розовую бумажку с какими-то цифрами и словами. Глаза его расширились от удивления. «Билет на автобус, отходящий в Эль-Пасо через 3 недели?» Гомес кивнул. Он не смотрел на Мартинеса, он смотрел в окно на летнюю ночь. «Верни его в кассу и получи обратно деньги», — сказал он. «Купи к нашему костюму хорошую белую панаму и бледно-голубой галстук. Сделай это, Мартинес». «Гомес, молчи. Ну и духота же здесь, мне надо подышать свежим воздухом». «Гомес, я тронут, Гомес». Дверь комнаты зияла пустотой. Гомес ушел. «Красный петух», кафе и коктейль-бар «Микки Мурильо» был зажат между 2 высокими кирпичными домами и поэтому, будучи узким по фасаду, вынужден был вытянуться вглубь. Снаружи шипел газ и снова загорался неоновый серпантин вывески. Внутри проплывали мимо окон и снова исчезали в глубине бурлящего ночного бара туманные тени. Маршись на носках, заглянул в светлый глазок размалеванного красной краской окна. Он почувствовал чье-то присутствие слева от себя и чье-то дыхание справа. Он посмотрел налево, потом направо. «Манула! Вильянасул! Я пришел к выводу, что мне совсем не хочется пить», — сказал Манула. «Я решил просто прогуляться». «Я шел в сторону площади», — сказал Вильянасул. «Но мне захотелось пройти этой дорогой». Словно сговорившись, все трое тут же умолкли и, встав на цыпочки, стали смотреть в бар через глазки в размалеванном окне. Спустя несколько мгновений они почувствовали за спиной чье-то частое дыхание. «Что, наш белый костюм там?» — услышали они голос Гомеса. «Гомес!» — воскликнули все трое удивленно. «Хей!» «Да», — сказал Домингес, который только сейчас нашел удобный глазок в окне. «Вот он. И хвала Господу, он все еще на плечах у Ваменоса». «Я не вижу», — Гомес прищурился и приложил ладонь козырьком к глазам. «Что он там делает?» Мартинес тоже посмотрел. «Да, там, в глубине бара, белое снежное пятно, идиотская ухмылка Ваменоса и клубы дыма». «Он курит», — сказал Мартинес. «Он пьет», — сказал Домингес. «Он ест тако», — сообщил Вильянасул. «Сочное тако», — добавил Манулу. «Нет», — воскликнул Гомес. «Нет, нет, нет. С ним Руби Эскадрильо. Дайте-ка мне взглянуть». Гомес оттолкнул Мартинеса. «Да, это Руби. 100 килограммов жира, втиснутые в расшитый блестками тугой черный шелк. Пунцовые ногти впились в плечи Ваменоса, обсыпанная пудра, измазанная губной помадой, тупое коровье лицо наклонилось к его лицу. «Это гипопотамша. — воскликнул Домингес. «Она изуродует плечи костюма. Посмотрите, она собирается сесть к нему на колени. На колени! Нет, нет, ни за что! Такая намазанная и накрашенная!» — застонал Гомес. «Мануэла, марша туда! Отними у него стакан, Вильяносул, хватай сигару и тако. Домингес, назначь свидание Руби эскадрилью и уведи ее отсюда. Андале, ребята!» Трое исчезли, оставив ахающих от ужаса Гомеса и Мартинеса подглядывать в окно. Манулу отнял стакан, он выпивает вино. «Оле! А вон Вильяносул, он схватил сигару, он ест тако. Хей, Домингес отводит в сторону Руби, вот молодец!» Какая-то тень скользнула с улицы в дверь заведения Мурильо. «Гомес!» — Мартинес схватил Гомеса за руку. «Это бык Ла Джолья, дружок Руби. Если он увидит ее с Фоменосом, белоснежный костюм будет залит кровью, кровью!» «Не пугай меня!» — воскликнул Гомес. «А ну быстрее!» Оба бросились в бар. Они были около Фоменоса как раз в тот момент, когда бык Ла Джолья сгреб своими ручищами лацканы прекрасного костюма цвета сливочного мороженого. «Отпусти Фоменоса!» — закричал Мартинес. «Отпусти костюм!» — уточнил Гомес. Бык Ла Джолья и приподнятый вверх и приплясывающий на цыпочках Фоменос злобно уставились на непрошенных гостей. Вильяносул застенчиво вышел вперед. Вильяносул улыбнулся. «Не бей его! Ударь лучше меня!» Бык Ла Джолья ударил Вильяносула в лицо. Вильяносул, схватившись за разбитый нос, с глазами полными слез отошел в сторону. Гомес схватил быка за одну ногу, Мартинес за другую. «Пусти его, пусти! Пен, койот, вака!» Но бык Ла Джолья еще крепче ухватился ручищами за лацканы костюма, и все шестеро друзей застонали от отчаяния. Он то отпускал лацканы, то снова мял их в кулаке. Он готовился как следует рассчитаться с Фоменосом, но к нему снова приблизился Вильяносул с мокрыми от слез глазами. «Не бей его, бей меня!» Когда Ла Джолья снова ударил Вильяносула, на его собственную голову обрушился сокрушительный удар стулом. «Оле!» — воскликнул Гомес. Бык Ла Джолья пошатнулся, заморгал глазами, словно задумывая, раздумывая, растянуться ему на полу или не стоит, однако не отпустил Фоменоса. «Пусти!» — закричал Гомес. «Пусти!» Один за другим толстые, как сосиски, пальцы быка разжались и отпустили лацканы костюма. Через секунду он уже неподвижно лежал на полу. «Друзья, сюда!» Они вытолкнули Фоменоса на улицу. Там, с видом оскорбленного достоинства, он высвободился из их рук. «Ладно, ладно, мое время еще не истекло. У меня еще 2 минуты и 10 секунд». «Что?» — возмущенно воскликнули все. «Фоменос», — сказал Гомес, — «ты позволил, чтобы гвадалахарская корова села тебе на колени. Ты затеваешь драки, ты куришь, пьешь, ешь тако, а теперь еще осмеливаешься говорить, что твое время не истекло. У меня еще 2 минуты и 1 секунда». «Эй, Фоменос, ты сегодня шикарный!» — донесся с противоположного тротуара женский голос. Фоменос улыбнулся и застегнул пиджак. «Это Рамона Альварес». «Эй, Рамона, подожди!» Фоменос ступил на мостовую. «Фоменос!» — умоляюще крикнул вдогонку Гомес. «Что можешь ты сделать за 1 минуту?» Он взглянул на часы и 40 секунд. «Вот увидите!» «Рамона!» — Фоменос устремился к цели. «Фоменос, берегись!» Удивленный Фоменос круто обернулся и увидел машину, услышал скрежет тормозов. «Нет!» — завопили 5 друзей на тротуаре. Услышав глухой удар, Мартинес содрогнулся. Он поднял голову. Казалось, кто-то швырнул в воздух охапку белого белья. Он закрыл глаза. Теперь он слышал каждый звук. Кто-то шумом втянул в себя воздух, кто-то громко выдохнул, кто-то задохнулся, кто-то застонал, кто-то громко взывал к милосердию, а кто-то закрыл руками лицо. Мартинес почувствовал, что сам он колотит себя кулаками в грудь. Ноги его словно приросли к земле. «Я не хочу больше жить», — тихо сказал Гомес. «Убейте меня кто-нибудь». Тогда, неуклюже покачиваясь, Мартинес взглянул на свои ноги и приказал им двигаться. Он наткнулся на кого-то из друзей. Они все теперь двинулись вперед. Они пересекли улицу тяжело, с трудом, словно перешли вброд глубокую реку и обступили лежавшего Фоменоса. «Фоменос!» — воскликнул Мартинес. «Ты жив?» Лежа на спине, с открытым ртом и крепко зажмуренными глазами, Фоменос тряс головой и тихо стонал. «Скажите мне, скажите мне, что тебе сказать, Фоменос?» Фоменос сжал кулаки и заскрежетал зубами. «Костюм! Что я сделал с костюмом? «Костюм, костюм!» Приятели нагнулись к нему пониже. «Ваменос, он цел!» «Вы лжете!» — крикнул Ваменос. «Он разорван! Он не может быть не разорван! Он разорван весь, и подкладка тоже!» «Нет!» — Мартинес встал на колени и ощупал костюм. «Ваменос, он цел! Даже подкладка!» Ваменос открыл глаза и, наконец, дал волю слезам. «Чудо!» — рыдая, вымолвил он. «Славьте всех святых!» Он с трудом приходил в себя. «А машина?» «Сшибла тебя и скрылась!» Только сейчас Гомес вспомнил о машине и гневно посмотрел вдоль пустой улицы. Счастье его, что он успел удрать. Мы бы его... Все прислушались. Где-то вдалеке завыла сирена. Кто-то вызвал скорую помощь. «Быстро!» — яростно выкрикнул Ваменос, ворочая белками. «Посадите меня! Снимайте пиджак!» «Ваменос! Замолчите, идиоты!» — орал Ваменос. «Пиджак! А теперь брюки, брюки! Побыстрее! Вы знаете докторов? Вы видели, какими их показывают в кино? Чтобы снять брюки с человека, они разрезают их бритвой. Им плевать, они сущие маньяки. О, Господи, быстрее!» Сирена выла. Друзья в панике все вместе бросились раздевать Ваменоса. «Правую ногу, да осторожнее, побыстрее, ослы!» «Хорошо, теперь левую. Слышите, левую, поосторожнее, о, Господи, быстрее!» «Мартинес, снимай с себя брюки!» Что застыл от неожиданности Мартинес? Сирена ревела. «Идиот!» — стонал Ваменос. «Все пропало, давай брюки!» Мартинес рванул ремень. «Станьте в круг!» В воздухе мелькнули темные брюки, светлые брюки. «Скорее, маньяки с бритвами уже здесь. Правую ногу, левую ногу, вот так. Молнию, ослы, застегните мне молнию!» — бормотал Ваменос. Сирена умолкла. «Мадре миа, еле успели, они уже здесь!» Ваменос вытянулся на земле и закрыл глаза. «Спасибо, ребята!» Когда мимо проходили санитары, Мартинес, отвернувшись, с невозмутимым видом застегивал ремень белых брюк. «Перелом ноги», — сказал один из санитаров, когда Ваменоса укладывали на носилки. «Ребята», — сказал Ваменос, — «не сердитесь на меня». «Кто сердится?» — хмыкнул Гомес. Уже из машины, лежа на носилках с запрокинутой головой, так что ему все виделось как бы вверх ногами, Ваменос, запинаясь, сказал: «Ребята, когда я вернусь из больницы, вы меня не выбросите из компании. Знаете что, я брошу курить. Никогда и близко не подойду к бару Мурильо, зарекаюсь глядеть на женщин». «Ваменос», — мягко сказал Мартинес, — «не надо клятв». Запрокинутая голова Ваменоса с глазами полными слез глядела на Мартинеса в белоснежном костюме. «О, Мартинес, тебе так идет этот костюм! Компадрес, да ведь он у нас просто красавец!» Вильяна Сул сел в машину возле Ваменоса. Дверца захлопнулась, четверо друзей смотрели, как отъехала машина. А потом под надежной охраной в белом, как снег, костюме Мартинес благополучно перешел мостовую и ступил на тротуар. Придя домой, Мартинес достал жидкость для удаления пятен. Друзья, окружив его, наперебой советовали, как чистить костюм, а потом, как его лучше отгладить и не слишком горячим утюгом, особенно лацканы и складку на брюках. Когда костюм был вычищен и отглажен так, что снова стал похож на только что распустившуюся белую горденью, его повесили на манекен. 2 часа ночи, — пробормотал Вильяна Сул. «Надеюсь, Ваменос спокойно спит. Когда я уходил из больницы, у него был вполне приличный вид». Манула откашлялся. «Никто не собирается надевать костюм сегодня, а?» Все гневно уставились на него. Манула покраснел. «Я только хотел сказать, что уже поздно. Все устали. Может, никто не будет трогать костюм сегодня, а? Дадим ему отдохнуть, ладно? Где мы разместимся на ночь?» Ночь была душной, и спать в комнате было невозможно. Взяв манекен с костюмом, прихватив с собой подушки и одеяло, друзья вышли в коридор, чтобы подняться по лестнице на крышу. Там, подумал Мартинес, ветерок, и можно уснуть. Страница 592, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.